Глава 11. «А вы, видать, какой-то родственник, Аянкин!» Нарисовалась рядом, едва замеченная мною, около моей мультяхи крашеная и кучерявая, как овца, блондинка, с чрезмерно обильными формами, но, что гораздо противнее, с похотливо-расчетливым взглядом, которым она облапала всего, от макушки до дизайнерских лоферов. «Дальний, наверное». «Я обычно женщинам не хамлю, в худшем случае игнорирую. Но эту остро захотелось послать нахер. И не только потому, что у нее на лбу написано, что она одна из тех человеческих особей, вечно распускающих и смакующих всякие слухи погрязнее и побредовее. И не из-за вожделения напополам с меркантильностью, загоревшиеся в ее щедро накрашенных зенках после оценки моего экстерьера, и предположительной состоятельности. Такое в порядке вещей. Нет. Меня задел едва уловимый для обычного слуха налет презрительности и превосходства, с каким она произнесла имя моей кукляшки, будто она ее ровней себе не считает. А такое позволено исключительно мне. Сразу вспомнился едкий флюид раздражения в общем сладком, уносящем мою крышу с места до 100 за один вдох аромате возбуждения Аяны. Именно он. Этот запах моментально взорвавшегося в проклятой девчонке желания снес начисто половину моего разума, способную отвечать за условности, навязанные цивилизацией в отношениях между мужчиной и женщиной. Такие, как предварительный флирт, необходимость соблазнения или хоть иллюзорная видимость соблюдения и уважение чужих границ и прочей ерунды. Конечно, после первого нашего беспредельного с моей стороны раза было почти неуместно вспоминать о таком. Но все-таки у меня же был некий план перевести контакты с Аяной на рельсы относительной адекватности, присущей двум взрослым современным людям. Ладно. В основном поиграть в него, не забывая при этом, что она для меня лишь временное острое помешательство, забавная заводящая шарада. Однако я не собирался опять пугать, принуждать, нагибать. Хорошо, не сразу. Правила были придуманы другие. Насилие и давление лишь как последний аргумент в том случае, если она окажется совсем уж упрямой и не способной покориться диктату своей плоти, и учуять очевидной выгоды от горизонтальной дружбы со мной. Но этот сумасшедший аромат... Он все разнес начисто. Вмазал в башку, как упавший с черти какого этажа кирпич. Захлестнул удавкой горло. Наполнил рот фантомным вкусом ее влаги. Превратил мою похоть из беспрерывно нудящей, как больной зуб, что не унять на совсем никаким анальгетиком, в удушающе безумную. Отменил все надуманные игрища, оставив лишь свирепую нужду поиметь ее немедленно. Моя адская кукла-мука выскочила из служебного помещения буквально через минуту после того, как вошла, натягивая на ходу куртку цвета хаки и цепляя на плечо мешковатый рюкзак. Огромные глазища сужены до тонких щелей, ноздри изящного носа ходуном ходят. Губы, что сожрать хочу. Сжатый в белую линию, вся ссутулина и взъерошена. Зла явно до невозможности. И у меня от этого свело в паху все до тягучего спазма. Аж поясницу гнуть начало. Сейчас бы лицом к стене развернуть вот такую, пыхтящую от бешенства, и уже через считанные секунды услышать стоны удовольствия. Сколько ты продержишься, мультяха? Минуту? Меньше? Я сдернул широкую лямку с ее торчащего даже сквозь слои ткани плеча, заработав яростный взгляд, и нагло ухмыльнулся в ответ. «Вот так, правильно, девочка!» Подразнил ее и указал жестом на ближайший к моей машине выход. «На меня смотри, а не в пол!» «Зачем ты это делаешь?» – процедила она сквозь зубы. «Потому что ты, мелкая зараза, мне кишки узлом завязала и мозги своротила. Потому что заколебался дрочить, представляя тебя, какой уже была подо мной, и еще обязательно будешь. Потому что извести тебя из себя, как чертову отраву, хочу. Да что-то пока никакие противоядия не срабатывают. Так что стану травиться тобой и дальше. Потому что хочу тебя, хочу до одурения». До пальцев скрюченных, до сраного постоянного выпадения из реальности в фантазии, невзирая на время и место. «За тем, что могу?» Продолжая ухмыляться, ответил ей. «Урод!» — еле слышно прошептала Аяна. И за это я тут же мысленно отодрал ее прямо на ближайшем поддоне с товаром, что мы миновали, на четвереньках, заставляя выгибаться в спине до предела, засаживая по самые яйца. И только пока мысленно. Скоро все будет. Открыв заднюю дверь, закинул ее рюкзак и распахнул переднюю, пассажирскую, приглашая сесть с подначивающе радушным склонением головы. Но она затопталась в шаге от тачки, словно в последний момент все же сочла мысль о бегстве наилучшей. «Дурочка, ты сегодня уедешь отсюда со мной. Пусть хоть камнепад, хоть огонь небесный приключается. Вообще без вариантов». «Ты говорил, что тот раз будет единственным?» — выпалила она, сжигая меня своими глазищами, погибельными омутами. «Неужели?» Нагло осклабился я в ответ. «А ты точно все хорошо запомнила из сказанного и произошедшего той ночью?» Ее зрачки резко расширились, а Яна прикусила нижнюю губу, слишком очевидно давя судорожный вздох. А меня накрыло новой волной, выбивающего из-под моих ног почву, а из головы последний контроль аромата. «Твою мать! Где взять силы не взять? Прямо здесь, на этой парковке». «Все!» «А я вот в этом сомневаюсь. Я сказал, что отпущу тебя и твоих дружков в этот конкретный раз после того, как ты покажешь себя послушной паинькой, а не то, что тот раз у нас будет единственным». Ладно, я откровенно перекручивал, и именно единичный случай тогда и подразумевался изначально. Но кто же знал, что все так усугубится для меня? Нефиг было вот так меня зацеплять, мультяха. Пусть ты на самом деле ни хрена для этого нарочно и не сделала, но тут закон жизни. Кто сильней, тот и берет, что возжелается. Цитируя классика, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. «Брехун!» — возмущенно огрызнулась Аяна, все еще продолжая топтаться на месте и упрямо сжимать свои смехотворные кулаки. Как если бы раздумывала мне врезать. «Давай, бросься на меня, спровоцируй». «Считаю, что милой девушке больше подойдет нечто вроде «коварный лжец», — поправил, прекрасно понимая, что довожу. Вот только кого больше, ее или себя? «Мне похрену, что ты там считаешь?» — повысила она еще голос. «И трахаться с тобой я не хочу, потому что это противн!» Дозвучать этой пламенной речи я не дал, молниеносно метнувшись вперед и схватив ее за тонкое запястье. Стремительно, но стараясь не причинить боли, дернул на себя, одновременно разворачивая и наваливаясь, вдавливая в металлический бок авто, опережая испуганный вскрик. Зажал ладонью рот и беспардонно вклинил свое бедро между ее ног. И как бы она там ни трепыхалась, но они податливо разошлись под моим натиском, позволяя практически усадить на себя. Даже сквозь ткань меня ошпарило жаром ее промежности, а атака вожделенного запаха едва не подрубила колени. Сжав зубы до хруста, я запретил себе утыкаться носом в изгиб ее шеи, касаться губами кожи даже мимолетно, или быть моей мультяхе отодранной. Без всяких церемоний немедленно. А я хочу еще помучиться. Посмаковать, попредвкушать, а потом оторваться по полной. Поэтому удерживал ее так до тех пор, пока она не прекратила вырываться, смиряясь с неоспоримой силой собственной потребности во мне и не обвисла почти бессильно, подрагивая, всхлипывая и сопя. «Вот так, моя куколка», — прошептал у ее уха, заставляя дрожать сильнее. «Как я и сказал, врать ты мне не можешь. Трахаться ты со мной хочешь, да еще как. Смирись и прими это». Аккуратно отпустила Яну, и показалось, она готова рухнуть. Но и сам-то едва стоял. «Поехали!» — подтолкнул ее, вынуждая сесть. «Куда?» — спросила она хрипло, уставившись перед собой ошеломленным взглядом. «Да, детка, узнавать и признавать за собой некоторые вещи, особенно идущие вразрез с твоим обычным восприятием, довольно шокирующе. Добро пожаловать в клуб секс-неадекватов, тем более, что мне членский билет вручила ты. Здесь, недалеко». «Меня? Меня друг встречать придет», — кусая губы, наверняка до боли пробормотала она. «Не моя проблема», — отмахнулся, выруливая с парковки и раздраженно посигналив какому-то тормозящему оленю. «Позвони и скажи, чтобы не приходил». «Это... надолго?» Пряча глаза, она полезла в карман, и рука ее отчетливо тряслась. «Ну, тут уж как пойдет», — хохотнул я и пожалел, заметив, как она сразу съежилась. «Прекрати, ничего страшного с тобой не будет. И ничего из того, что тебе бы не понравилось». «Будто это меня радует», — сверкнула Аяна глазами. Она только разблокировала экран, как ее телефон завибрировал. «Мама», — успел я выцепить взглядом имя и фото миловидной женщины явно восточной внешности. А вот голос, что я прекрасно мог расслышать, был отнюдь не женским. «Ну и когда ты намерена перестать маяться дурью и вернуться, чтобы помогать матери с младшими?» Безо всякого приветствия и с четкими нотками откровенного наезда начал он. И моя мультяха напряглась опять. Только в этот раз совсем по-другому. Пахнула ее страхом и злостью. Она, между прочим, опять упала и руку сломала. И надрывается тут, пока ты там прохлаждаешься, по кобелям шляешься и семье ни грамма пользы не приносишь. «Что ты ей сделал?» Натурально зарычала Аяна, подаваясь вперед, словно готова была выпрыгнуть прямо сквозь лобовуху. «Я?» Пьяное притворство в голосе собеседника Аяны я тоже прекрасно мог расслышать. «Когда это я ей хоть что-то делал?» «Это сама она неуклюжая растяпа. И ты не дочь, а так. Оторви и выбрось. Были бы нар...» «Мать мне дай!» — рявкнула моя грозная мультяха. И внезапно мой зверь встрепенулся, прислушиваясь и подобравшись к самой моей коже. Причем необычно легкий на подъем похотливый кот, а вечно нелюдимый, никогда не желавший прежде общения волк. «Хочешь поговорить с ней? Поднимай задницу и приезжай домой!» — развязно заявил мужик и сбросил звонок. «Сука! Тварь!» — пробормотала Аяна, безуспешно набирая тот же номер снова. «Куколка, если у тебя проблемы, то на твою удачу я тот самый парень, что обычно помогает от них избавиться», — заметил ей, сворачивая во двор новой многоэтажки. Несколько лет назад один из моих клиентов-застройщиков предложил мне приобрести пару-тройку квартир на фазе котлована и был редким представителем из их братьев, что никого не кинул, и мои вложения окупились. Или просто знал, что кинуть меня будет весьма и весьма чревато. И как от обычных дольщиков за границей потом не спрячешься? Теперь у меня здесь пустовало аж 3 квартиры на разных этажах. И одну из них, большую такую студию с хорошим видом на местный парк, я в свое время обставил и оснастил всем необходимым как раз для того, чтобы водить туда случайных баб. Мой дом, моя территория и крепость. И там им делать нечего. И даже где он, знать не всем нужно. Только родней и самому ближнему кругу. «Нормальные люди обращаются с проблемами к друзьям, а не к левым мужикам, что решают чужие заморочки совсем не за даром», продолжала огрызаться моя колючая игрушка. «Ты имеешь в виду тех друзей, благодаря кому и состоялось наше незабываемое знакомство?» Не приминул я ткнуть ее в очевидное, схлопотав новый злобный взгляд. «И ты права, даром ничего не бывает. Но тебе же уже известна валюта нашего взаиморасчета, так что ничего неожиданного». «Не буду с тобой об этом разговаривать», — насупилась неуступчивая кукла. «Да как пожелаешь», — легко согласился я. «Завтра же отдам распоряжение все на нее нарыть и на ее родственников в том числе». Властно положив растопыренную ладонь на ее тут же одеревеневшую поясницу, я повел Аяну мимо уставившейся изумленно консьержки к лифту. Вот теперь бедная бабулька подумает, что я с роскошных женщин переключился на мальчиков-подростков по современной моде. Ухмыльнулся, толкнув девушку к стене. «Да уж, я точно на роскошную не тяну», — едко заметила мультяха. И только тогда я осознал, как по-мудацки прозвучало. «На роскошную? Нет». Нахально притер ее к стене, лизнув скулу. «Сука, да что ж такого во вкусе ее кожи? В запахе? Что же ведет так мигом? Да наплевать. Главное, что все уже можно, почти на месте». «Ты тянешь на ту, от которой у меня стояк бешеный 24/7». «Видать, это какое-то особенное достижение с моей стороны. Типа, должна быть польщена?» «Все кусаешься, мелочь. Ну так и я могу». Прихватил зубами мочку ее уха до тихого возмущенного писка. Пососал, снимая боль, сжав одновременно грудки яблочки сквозь ткань. И вдавился налитым, гудящим членом в ее задрожавший под моим натиском живот. А Яна среагировала моментально. Схлипнув, заизвивалась подо мной, поднимаясь на носочки, сама не понимая, похоже, что делает. Начала тереться об меня, покорно подставляя шею под новое нападение моего рта. «Моя девочка-то тоже на грани, как и я сам. Из лифта я ее выносил все так же плотнее некуда прижатую ко мне, целуя жестко, царапая тонкую ароматную кожу на горле. Толкался к ней, готовым взорваться членом, слепо тыча в замок ключами. Застонав, совершенно убивающая меня, жалобно. А Яна, наконец, совсем слетела с катушек и обвила мою шею руками, покорно откидывая голову назад, и вдруг подтянулась, обвив еще и ногами. Когда мы ввалились в квартиру, она уже вовсю сама проезжалась обжигающей горячей промежностью по моему стояку, доводя до неистовства этими неумелыми ерзаньями и жадными вздохами-всхлипами. «Вот так, умница! Хорошая, озабоченная куколка!» Нервно хохотнул я от ее энтузиазма, хоть мне давно было не до веселья, еще чуть-чуть и по штанам потечет. А Яна заскулила, как несчастный раненый детеныш, когда я усадил ее на тумбу, отстраняясь и сбрасывая пальто. Потянулась за мной, глядя невидяще, одурманена, чуть не рухнув лицом вперед. Она уже не принадлежала себе абсолютно. Об этом яснее ясного вещала и крупная дрожь всего ее хрупкого тела. И запах, что уронил таки меня на колени перед ней. «Совсем плохо, да, девочка?» Прохрипел я, давясь пропитанным ею насквозь воздухом и срывая по ногам поганые джинсы сразу с трусами. Мне уж точно было трындец, как не в моготу. Необходимо в нее хоть как-то, хоть чем-то. «Тихо, малыш, сейчас все будет, сейчас». Освободив ее от одной штанины и ботинка, я резко дернул, закидывая ее ногу себе на плечо и буквально роняя мокрой сердцевинкой на свое лицо. Да, зараза, да! Вкус, по которому у меня была жесткая ломка, вспыхнул на моем языке, срывая начисто крышу. В уши полился самый кайфовый звук. Протяжный, гортанный стон моей мультяхи. Готовый кончить для меня уже через секунду.